«Значит, саму ее вы не видели?» — гнул свое Мейсон. «Нет», — тихо ответила она, — «не видела». «Далее. Вы опознали почерк, каким написана эта записка, как почерк миссис Картрайт?» «Да, сэр». Перри Мейсон предъявил фотокопию бланка телеграммы, отправленной из Мидвика. «Не опознаете ли вы почерк на фотокопии этого телеграфного бланка, как принадлежащий также Пауле Картрайт?» Свидетельница посмотрела на фотокопию, помедлила, в нерешительности прикусила губу. «На обоих документах, — сказал Перри Мейсон, — один и тот же почерк, не так ли?» Когда она заговорила, ее едва можно было расслышать. «Да, пожалуй, почерк один и тот же». «Разве вы не уверены?» — спросил Перри Мейсон. «Вы без колебаний показали, что записка написана почерком Паулы Картрайт. Так как же с телеграммой? Это почерк Паулы Картрайт или не ее почерк?» «Да», — почти неслышно произнесла свидетельница, «это почерк Паулы Картрайт». «Значит, миссис Картрайт отправила эту телеграмму из Мидвика утром 17 октября?» «Видимо, так», — тихо ответила свидетельница. Судья Маркхем постучал молотком и заметил. «Миссис Бентон, говорить нужно так, чтобы вас могли слышать присяжные. Прошу говорить громче». Она подняла голову, поглядела на судью и слегка покачнулась. Клод Драм снова был на ногах. «Ваша честь», — заявил он, — «теперь мы видим, что свидетельница нездорова. Я еще раз прошу отложить заседание из элементарной справедливости по отношению к свидетельнице, которая, несомненно, перенесла очень сильное потрясение». Судья Мархем медленно покачал головой. «Я считаю, что перекрестный допрос надлежит продолжить», — сказал он. «Если, — взмолился Клод Драм с отчаянием в голосе, — слушанье можно отложить до завтра, не исключено, что дело будет прекращено». Перри Мейсон мигом обернулся и встал, крепко упершись в пол слегка расставленными ногами, выставив подбородок с воинственным видом. Он говорил все громче и громче, пока его голос, казалось, не пробудил эхо в стропилах зала суда. «Если будет угодно суду, — бушевал он, — это как раз то, чего я стремлюсь избежать. В этом деле государство предъявило подсудимой обвинение, и она имеет право на оправдание судом присяжных. Прекращение дела по решению государственного обвинения все равно оставит ее с пятном на имени». По сравнению со страстной риторикой Перри Мейсона, голос судьи Маркхема прозвучал тихо и буднично. Предложение снова отклонено. Слушанье дела продолжается. «Теперь, — произнес Перри Мейсон, — будьте любезны объяснить мне, каким образом Паула Картрайт сумела написать записку и отправить телеграмму утром 17 октября, когда вам известно из собственных источников, что Паула Картрайт была убита вечером 16-го. Клод Драм заявил протест. «Я отвожу вопрос как спорный, требующий от свидетельницы самостоятельного умозаключения, не отвечающий характеру перекрестного допроса и опирающийся на факт, не приобщенный к делу». Судья Мархем внимательно посмотрел на бледное, искаженное лицо свидетельницы и сказал: «Протест будет принят». Перри Мейсон взял записку, на которой свидетельница опознала почерк миссис Картрайт, положил на столик перед Тельмой Бентон и стукнул по записке кулаком. «Это не вы писали?» — спросил он. «Нет», — сердито сказала она. «Это не ваш почерк. Сами знаете, что не мой. С моим тут никакого сходства». «17 октября ваша правая рука была забинтована, не так ли?» «Да». «Вас укусила собака?» «Да». «Принцу подсунули отравы, и когда я попыталась дать ему рвотное, он случайно укусил меня за руку». «По Понятно.